Положение члена социума относительно кормушки-поилки определяется его общественной значимостью и заслугами». «Вот этого я раньше не слышал», — перебил затворник. «Что это такое? Заслуги? И общественная значимость?» «Ну, как сказать, это когда кто-то попадает к самой кормушке-поилке». «А кто к ней попадает?» «Я же говорю, тот, у кого большие заслуги. Или общественная значимость. У меня, например, раньше были так себе заслуги, а теперь вообще никаких». «Да ты что, народную модель Вселенной не знаешь?» «Не знаю», — сказал затворник. «Да ты что? А как же ты к решительному этапу готовился?» «Потом расскажу. Давай дальше». «А уже почти все. Чего там еще-то? За областью социума находится великая пустыня, окончается все стеной мира. Возле нее ютятся отщепенцы вроде нас». «Понятно. Отщепенцы. А бревно откуда взялось? В смысле, то, от чего они отщепились?» «Ну ты даешь. Это тебе даже 20 ближайших не скажут. Тайна веков». «Ну, хорошо. А что такое тайна веков?» «Закон жизни», — ответил Шестипалый, стараясь говорить мягко. Ему что-то не нравилось в интонациях затворника. «Ну ладно. А что такое закон жизни?» «Это тайна веков». «Тайна веков?» — переспросил затворник странно тонким голосом и медленно стал подходить к Шестипалому по дуге. «Ну ты чё? Кончай!» — испугался Шестипалый. — «Это ж твой ритуал!» Но затворник и сам уже взял себя в руки. «Ладно», — сказал он, — «слезай». Шестипалый слез с кочки, и затворник с сосредоточенным и серьезным видом залез на его место. Некоторое время он молчал, словно прислушиваясь к чему-то, а потом поднял голову и заговорил. «Я пришел сюда из другого мира», — сказал он, — «в дни, когда ты был еще совсем мал. А в тот, другой мир, я пришел из третьего и так далее. Всего я был в 5 мирах. Они такие же, как этот, и практически ничем не отличаются друг от друга. А Вселенная, где мы находимся, представляет собой огромное замкнутое пространство. На языке богов она называется «Бройлерный комбинат имени Луначарского». Но что это означает, неизвестно даже им самим». «Ты знаешь язык богов?» — изумленно спросил Шестипалый. «Немного. Не перепевай. Всего в Вселенной есть 70 миров. В одном из них мы сейчас находимся. Эти миры прикреплены к безмерной черной ленте, которая медленно движется по кругу. А над ней, на поверхности неба, находятся сотни одинаковых светил. Так что это не они плывут над нами, а мы проплываем под ними. Попробуй представить себе это». Шестипалый закрыл глаза. На его лице изобразилось напряжение. «Нет, не могу», — наконец сказал он. «Ладно», — сказал затворник, — «слушай дальше. Все 70 миров, которые есть во Вселенной, называются цепью миров. Во всяком случае, их вполне можно так назвать. В каждом из миров есть жизнь, но она не существует там постоянно, а циклически возникает и исчезает. Решительный этап происходит в центре Вселенной, через который по очереди проходят все миры. На языке богов он называется цехом номер один. Наш мир как раз находится в его преддверии. Когда завершается решительный этап, и обновленный мир выходит с другой стороны цеха номер один, все начинается сначала. Возникает жизнь, проходит цикл, и через положенный срок опять ввергается в цех номер один». «Откуда ты все это знаешь?» — тихим голосом спросил Шестипалый. «Я много путешествовал», — сказал затворник, — «и по крупицам собирал тайные знания. В одном мире было известно одно, в другом — другое». «Может быть, ты знаешь, откуда мы беремся?»